Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. В интернете обнаружилась куча информации о Кэти Колдуэлл. В случае моей тети мне пришлось мусолить одни и те же три абзаца несколько месяцев. Но Кэти Колдуэлл — совсем другое дело. Она была настоящей знаменитостью. Правда, так было не всегда. Во время первого поиска я нашла целый список источников, и все за последние несколько лет. Блоги, посвященные трукрайму, подкасты, раздел на Reddit с дюжиной постов. Google показал мне фотографию из 70-х. Цветной снимок, на котором была изображена красивая шатенка посреди залитого солнцем заднего двора с маленьким ребенком на руках. На ней были короткие шорты и бирюзовый топ с открытыми плечами. Лицо было немного размыто. Так обычно бывает на фотографиях, снятых на пленочные камеры с ручной фокусировкой. Похожие снимки можно найти в старых фотоальбомах. «Поверить не могу, что ты ни разу даже не упомянула Кэти Колдуэлл», сказала я, не отрываясь от экрана ноутбука, после того, как мы вернулись домой от Дженни Саммерс. Говорила я полушутя, но Хизер ответила со всей серьезностью. «Я тебя сразу предупредила. Фелли очень много мертвых девушек». «И ты не обманула. А как звали вторую? Виктория, как ее там?» «Ли». Хизер стояла на кухне в растерянности, словно пришла зачем-то, но потом забыла, зачем именно. Она застегнула молнию толстовки до самого подбородка, будто бы замерзла. Ее глаза смотрели, не мигая, на закрытую дверцу холодильника. «Это убийство раскрыли, а потом оказалось, что нет». Глядя на подругу, я нахмурилась, хотя она этого и не видела. «В каком смысле?» «Сначала осудили ее парня, но потом приговор отменили. Его оправдали». «Серьезно?» Я открыла новую вкладку и снова начала искать. «С ума сойти!» Хизер повернулась и взглянула мне в глаза, по-прежнему очень серьезная. «Не могу больше об этом говорить». Я подняла пальцы над клавиатурой. «О чем?» «О мертвых девочках. Несколько лет назад я про них начиталась, потом мне стало плохо. Мне больше нельзя о них читать, понимаешь?» «У тебя депрессия? Тревожность?» «И то, и то», — Хизер пожала плечами. «Они хорошо сочетаются, потому-то у меня и бессонница. А еще авария на велосипеде, после нее была психологическая травма». Она опустила глаза на молнию своей толстовки. «Думаю, ты уже догадалась, что у меня есть и другие проблемы. Мой психолог говорит, что я должна над этим работать, но мне нельзя зацикливаться на плохих вещах». Взглянув на меня, Хизер добавила. «Наверное, не такая уж я хорошая помощница, как мне казалось. Извини». «Нет, это ты извини. Это я заявилась в твою жизнь со своими проблемами. Тут только моя вина». Закатив глаза, она лишь отмахнулась. «Все в порядке. Просто ты ищи все сама, а я пойду заниматься. Может, вздремну немного». Хизер побрела в свою спальню, по-прежнему кутаясь в толстовку. Настолько большую, что и без того миниатюрная девушка казалась в ней маленьким ребенком. Переступив порог комнаты, она положила руку на дверной косяк, а потом взглянула на меня через плечо и сказала: «Почитай про Бетти Грэхэм. А как закончишь, не стесняйся. Возьми у меня таблеток». С этими словами Хизер зашла в спальню и закрыла за собой дверь. Кэти Колдуэлл. Молодая мать. Жена военнослужащего. Ушла однажды из дома и больше не вернулась. Ее тело нашли под эстакадой. Причина смерти — многочисленные ножевые ранения в области шеи. Это случилось в 1980 году. Некоторое время местные газеты только об этом и писали. Но после, когда в деле так и не появилось подвижек, журналисты потеряли к нему интерес. Через несколько лет о Кэти все забыли. До тех пор, пока в 2016 году об этом убийстве вновь не заговорили в одном популярном подкасте на тему трукрайма. Всеобщее внимание вновь оказалось приковано к этой загадке, которую теперь пыталось разгадать новое поколение сыщиков-любителей. Сын Кэти, уже взрослый, раздавал интервью и снабжал всех фотографиями. Рассказывал о том, каково это — расти, зная, что монстр, убивший твою мать, до сих пор разгуливает на свободе. Но, несмотря на онлайн-внимание, дело Кэти по-прежнему оставалось нераскрытым. Образцы ДНК были в наличии, но не определялись ни по одной базе. Никаких старых теорий или зацепок, которые можно было бы магическим образом пропустить через новые технологии. Воспоминания уже покрывались пылью. Все больше людей, в том числе и муж Кэти, умерли. Единственная версия, да и та совершенно неубедительная и не подкрепленная никакими доказательствами, заключалась в том, что убийство заказал муж в надежде прикарманить деньги за страховку. Вот и все. Про Викторию Ли информации нашлось куда меньше. Ее задушили и выбросили рядом с беговой дорожкой в 1981 году. По горячим следам задержали ее бойфренда, который затем и был осужден за убийство. Если милой красавице Кэти все журналисты пели дифирамбы, про Викторию едва ли было сказано хоть одно хорошее слово. Вместо этого размытая фотография ее лица, которую явно вырезали из группового снимка, и подпись, гласившая: «Убитую звали Виктория Ли». Кэти, добрая и всеми любимая, жена и мать, которая не была ни в чем виновата. Виктория — просто убитая. В 1988 году бывший парень Виктории нанял новую команду юристов и выиграл дело на повторном суде, благодаря технической ошибке, допущенной во время первого. На этот раз выяснилось, что в момент удушения на Виктории была золотая цепочка, которая так глубоко впилась в ее плоть, что на руках задушившего ее человека должны были остаться следы. На руках парня Виктории следов не было. Его приговор отменили, и мужчина вышел на свободу. А это означало, что убийство Виктории из категории «раскрытых» вновь перешло в категорию «нераскрытых». Я сама не понимала, зачем мне понадобилось все это читать, и какое отношение эти дела имеют к моей тете. Но остановиться я не могла. Следующая на очереди — Бетти Грэхэм. Ее убили в 1978 году и выбросили тело на стройплощадке. Школьная учительница, незамужняя и бездетная, она вела одинокий образ жизни. Соседка вспоминала, как в ее дом постучал торговый агент, которого Бетти затем впустила. С тех пор никто не видел ее живой. На просторах интернета история Бетти тоже пережила небольшое возрождение. Правда, не такое значительное, как в случае с Кэти. Про нее написали несколько диванных сыщиков. Была и одна большая статья на сайте, посвященном трукрайму, с приличным списком источников. Деталей убийства было немного, но даже от них у меня в жилах стыла кровь. Бетти сопротивлялась. В то время газеты об этом не писали, но автор статьи сумел кое-что раскопать в старых отчетах судмедэксперта. На теле Бетти в области рук, спины и плеч обнаружили следы борьбы. Ее ногти были содраны до мяса, колени в синяках. На ногах и бедрах глубокие ссадины, как будто ее волокли по земле. На костяшках пальцев ее собственная кровь. 4 пальца были сломаны. Ей выбили 2 зуба. Судмедэксперт заключил, что ее, скорее всего, насильно поместили куда-то, вероятно, в багажник машины, и она отбивалась. Потом сопротивлялась, когда ее пытались оттуда вытащить. И еще немного перед тем, как ее изнасиловали, и, наконец, 5 раз ударили ножом в грудь, отчего она и умерла. После всего этого ее тело выбросили в кучу строительного мусора на стройплощадке будущего мотеля «Вечерняя заря». У меня закружилась голова. «Вечерняя заря». Тело женщины выбросили на территории «Вечерней зари». Я прокрутила статью вниз и обнаружила фотографию Бетти Грэхэм. Ни классическая стрижка, ни блузка с высоким воротничком не могли испортить ее красоты. Бетти сидела в формальной обстановке. Вероятно, ее снимали в школе, где она работала, чуть склонив голову на бок, как это раньше часто делали для школьных фотографий. Руки она скромно сложила на коленях, на лице играла вежливая улыбка. Она была очень красивой, но закрытой. Ее глаза и манера держаться как бы говорили: «Не подходите». Одна из тех женщин, которые могут годами поддерживать с тобой вежливые и приятные отношения, а много лет спустя ты вдруг поймешь, что не знаешь о них ничего, просто потому что они никогда о себе не рассказывали. Я никак не могла поверить, что женщина на фото сражалась за свою жизнь до последнего вздоха. Мне виделась скучная старая дева, которая вряд ли стала бы сдирать ногти в кровь и ползать на коленях в отчаянной попытке выжить. Трудно представить, что этот человек настолько хотел жить, что был готов на все. С другой стороны, может, и совсем не трудно. Может, именно так и выглядит женщина, которая наотрез отказывается умирать и не сдается до последнего. Может, это она и есть, незнакомка в цветистом платье из мотеля «Вечерняя заря». Ведь я ее видела. Это точно была она. Но если видела я, то, может быть, видела и моя тетя. 5 минут спустя я стояла в ванной, обливаясь потом и цепляясь ледяными пальцами за раковину в надежде не упасть в обморок. За несколько недель до смерти Вив мы обсуждали Кэти Колдуэлл. Та женщина в платье с цветами, смотревшая на меня с балкона. Бетти Грэхэм сражалась изо всех сил, но все равно умерла. А потом ее тело бросили возле мотеля, где я теперь работала. И где когда-то работала Вив. Мы были одинокими девушками с ночным графиком. По-вашему, нам было невдомёк, что может случиться, даже в те времена. Кэти, чтоб ее Колдуэлл. Ну как я могла быть такой дурой? Согнувшись над раковиной, я включила холодную воду. Подставила руку под струю, хотела было умыться, но в итоге так и не смогла. Просто стояла и смотрела, как вода утекает в слив. Вот она, ниточка. Других вариантов нет. В 1982-м Вив уже знала про Кэти Колдуэлл. Они обсуждали ее с соседкой. А если знала про Кэти, значит, скорее всего, знала и про Бетти Грэхэм. Особенно с учетом того, что тело Бетти выбросили на стройплощадке «Вечерней зари». Проработав в мотеле какое-то время, Вив наверняка где-то слышала эту историю. Если женщина в платье с цветами — это Бетти, в чем я не сомневалась, значит, Вив ее тоже видела. И узнала, кто она такая. Вычислила, точно так же, как и я сама. И все это каким-то образом связано с ее исчезновением. Совершенно точно. Несколько лет назад я начиталась о мертвых девочках, потом мне стало плохо. Вив всегда грустила, но еще в ней чувствовалась какая-то озлобленность, особенно под конец. В последние недели она целыми днями где-то пропадала, гналась за чем-то, и точно не за мужчиной, за чем-то, что вызывало у нее злость. Из крана по-прежнему текла вода. Я подняла голову и окинула взглядом полку рядом с аптечкой. На ней аккуратным рядком стояли все лекарства Хизер. Бетти, Кэти и Виктория. 3 мрачные тени, которые уводили меня в какое-то мрачное место. Теперь я понимала, до чего это на самом деле просто — зайти в невидимую дверь и никогда оттуда не вернуться. Сначала ты читаешь про мертвых девочек, потом все время о них думаешь, а потом наступает одержимость. А как иначе, ведь прошло столько лет? Мы уже успели отменить несколько обвинительных приговоров и понаписали целую кучу теорий в интернете. Однако никто так и не понял, кем был этот чертов убийца. Никто. Ни один из нас. Если я и смогу однажды раскопать истину, мой путь будет лежать через эту дверь во мрак. Туда-то я и отправилась.